Глава 30. Справка о метаморфантах. Что такое метаморфанты, мы частично узнали от нашего спутника, Барсика. Но основные сведения о них почерпнули во время пребывания на Гусином острове. Так как в мою задачу не входит подогревать интерес уважаемого читателя сложными сюжетными ходами и загадочными умолчаниями, я считаю нужным именно сейчас дать справку о чудищах, погубивших елмезианскую цивилизацию. В наставлении космопроходцам указано, что инопланетные цивилизации зарождаются, развиваются, а порою и гибнут по своим законам. И потому нелепо прикладывать к ним земные эталоны. Далее в наставлении особо подчеркивается, что возможное телесное сходство иномирян с землянами ни в коем случае не обусловливает подобие психического, психологического, морального и социального. Последнее вполне приложимо и к елмезианцам. Их соматическая структура вполне адекватна нашей, однако их душевный строй и их психика развивались в совершенно иных условиях. В противоположность многоматериковой Земле, Елмес – планета одного континента. Мягкий климат побережья, его плодородная почва и наличие полезных ископаемых, множество мысов, полуостровов и заливов, широкий шельф, обилие съедобных моллюсков на прибрежных отмелях, неисчерпаемые запасы рыбы в океане – все это способствовало возникновению своеобразной, единой приморской цивилизации. Райской ее не назовешь, ибо здесь имелись богатые и бедные, но эта моноцивилизация была однорасовой и единоязычной, правда, имелись местные диалекты. И не знала племенных религиозных раздоров, не знала войн. Общественная структура Елмеза нам ясна не вполне. Известно, что когда-то там существовала потомственная аристократия, но такого значения, как в древности на Земле, она не имела. Теология елмезиан не отличалась сложностью, они поклонялись богу глубин и верили, что после смерти души их вселяются в глубоководных рыб. Жрецы и жрицы бога глубин имели статус неприкосновенности и принимали активное участие в жизни иномирян, однако наибольшим влиянием пользовались промышленники и купцы, а наибольшим почетом врачи. Жизнь там весьма ценилась. И даже настолько, что робость, проявленная ради самосохранения, суждению не подлежала. Впрочем, этические и правовые постулаты елмезиан известны нам не в полном их объеме. Мы знаем только, что одним из серьезнейших преступлений считалось там вынесение неверного медицинского диагноза, послужившего причиной кончины пациента. Виновных в этом порой приговаривали к страшной казни, которая в просторечии именовалась «Адургладсро Адургалцборч», что в переводе на русский означает «водой и водой помирай» или «казнь двойной водой». Экзекуцию приурочивали к тому периоду елмезианской осени, когда теплый, но непрерывный дождь льет в течение 20 суток. Осужденного вводили в просторный, не имеющий крыши бассейн, стены которого были выложены розовым кафелем, и приковывали за ногу к кольцу, вмонтированному в дно бассейна. Вода поднималась очень медленно, за сутки она едва достигала колен преступника. Но бедняга знал, что рано или поздно она достигнет его рта. Ужас казнимого усугублялся тем, что над бассейном возвышалось нечто вроде кафедры, и там, под зонтиком, стоял дежурный поэт и непрерывно читал обреченному свои лучшие стихи и поэмы. Такой обычай повелся на Елмезе издревле. Узнав о чьей-то предстоящей казни, поэты метали жребий, кому из них напутствовать уходящего в глубины. Напутствовали они из самых гуманных побуждений, желая скрасить ему последние часы жизни. Впрочем, злые языки утверждали, что будто бы поэтов привлекало и то, что такой слушатель никуда от них не убежит. К чести елмезианской юстиции могу уточнить, что водно-словесная экзекуция очень редко доводилась до летального конца. В 99 случаях из 100, в тот момент, когда наказуемый, казалось, вот-вот захлебнется, служитель нажимал на рычаг, в дне бассейна открывался люк, и вода быстро уходила. Помилованного расковывали и отпускали на свободу. Увы, некоторые из амнистированных за время этой водной процедуры проникались такой злобой к напутствующему поэту, что вскоре опять привлекались к суду, на этот раз за нанесение увечий. За несколько десятилетий до прибытия нашей экспедиции елмезиане в области техники достигли приблизительно того уровня, на каком земляне находились в начале XX века. Достижения же елмезианских врачей и биологов были весьма значительны, в этих областях знаний они явно опередили землян. Главный медицинский НИИ Елмеза находился в городке Дурмгогр, что в переводе на русский означает «здоровецк». Здесь выдвинулся, далеко обогнав своих коллег, гениальный ученый-медик, которого я буду именовать так, Благопуп. Дело в том, что за великое открытие в области медицины жрецы бога глубин при жизни зачислили его в святые и присвоили титул «благословенный пуп моря». В народе его сокращенно называли «тнугороботж» — «благопуп». Напомню уважаемому читателю, елмезиане имеют ту же физиологическую структуру, что и земляне, и болели они теми же болезнями, что и люди. Но земляне, даже в пору первой НТР, еще не избавились от многих болезней. У елмезиан же вместо НТР произошла великая медицинская революция. Возглавлял и осуществил ее Благопуп. Научное открытие его можно считать грандиозным, даже по общекосмическим масштабам. В результате долгих творческих поисков ему удалось синтезировать некое кристаллическое вещество, которое он назвал трупшмерт, победитель зла. Электрический свет, пропущенный сквозь линзу, отлитую из этого вещества, обрел способность, пронизывая органическую среду любой плотности, убивать в ней вирусы, бациллы и вообще все болезнетворные микроорганизмы, не затрагивая микроорганизмов полезных и нейтральных. И мало того, эти лучи мгновенно восстанавливали те органы и части тела, которые были повреждены в процессе болезни. Передвижные облучающие устройства были направлены в больницы, клиники, санатории, лепрозории, профилактории, диспансеры. Пациента вводили или вносили в изолированную кабину, и через 8 шуамгов, 11 секунд, по земному времяисчислению, бывший больной выходил из кабины вполне здоров. В дальнейшем было введено профилактическое облучение всех елмезиан. Затем неутомимый Благопуп сконструировал линзы широкого действия. Их установили на аэропланах, и в течение нескольких лет эскадрильи самолетов летали над материком, облучая дюны, поля, сады, леса и чащобы. Все эти мероприятия привели к тому, что через 10-12 лет на Елмезе канули в былое ангина, гангрена, грипп, дизентерия, дифтерит, коклюш, малярия, оспа, проказа, полиомиелит, рак, сифилис, туберкулез, туляремия и все прочие инфекционные болезни. Что касается сердечно-сосудистых и иных неинфекционных недугов, то и они вследствие общего укрепления здоровья населения тоже почти что сошли на нет. На Елмезе наступила эра всеобщего здоровья. Культуры болезнетворных микроорганизмов имелись теперь только в лаборатории, возглавляемого Благопупом НИИ. Микробы обитали в специальных сосудах, питаясь универсально уникальным сверхкалорийным бульоном, рецептуру которого разработал опять-таки сам Благопуп. Поколения вирусов и кокков сменяли одно другое, не угрожая елмезианам. Лаборатория была обнесена высокой стеной, и вход в помещение дозволялся только сотрудникам великого ученого. Эти культуры микробов Благопуп хотел оставить в наследство своим молодым последователям для опытов. Между тем время шло. Елмезяне весьма быстро привыкли к дарованному им нерушимому здоровью. Оно стало для них обычным состоянием. Многие, а молодежь в особенности, теперь считали, что ничем не болеть — это естественно, и потому научное открытие Благопупа не столь уж и замечательно. Мол, не он-то кто-нибудь другой без особого труда сделал бы то же самое. И хоть памятники ученому высились на многих площадях, он сознавал, что популярность его идет на спад. В особенности огорчали его журналисты. В своих статьях, не имеющих порой к нему никакого отношения, они норовили походя, с почтительным пренебрежением задеть его, намекнуть читателям, что слава его не столь уж и заслужена, и что всем она приелась. А затем некоторые газетчики позволили себе даже фамильярные подшучивания и прямые выводы. Дело в том, что почтенный ученый на старости лет развелся со своей пожилой женой и женился на молоденькой лаборантке по имени Лопатта, рыбий глазок. Благопуп огорчало снижение уровня его популярности, однако он старался не проявлять своего недовольства. Но Лопатта смотрела на это иначе. Она вышла за корифеи науки, прельщенной его славой, и угасание этой славы ее вовсе не устраивало. К тому же она была хитра, не глупа и кое-что знала. В частности, ей было известно, что вскормленные сверхкалорийным бульоном возбудители болезней с каждой новой популяцией набирают силу, становятся все активнее и агрессивнее. Теперь они были в 1000 раз сильнее тех своих предшественников, от которых Благопуп избавил елмезян. И в мозгу прекрасной лаборантки зародилась странная, а точнее сказать, чудовищная идея. Вот что она сказала мужу. «Пупик, ты должен ореалить болезни. Ты должен воплотить их в нечто видимое, объемное, крупномасштабное, живое, и тогда все елмезяне будут всегда знать и вечно помнить, от чего ты их избавил». «Дорогая, если я тебя правильно понял, то ты предлагаешь нечто фантастическое и даже бредовое», — возразил престарелый профессор. Однако негодяйка от науки была настойчива и обольстительна. День за днем она обрабатывала мужа по методу хлыста и пирожного, как говаривали наши предки. «Напряги свою гениальность, дай последнюю вспышку, которая озарит тебя вечной славой», — внушала она влюбленному ученому. «А если ничего не предпримешь, навсегда забудь дверь в мою спальню». И великий инженер от биологии сдался. Он на много дней заперся в своей лаборатории, весь погрузившись в раздумья и опыты. Но если прежде он трудился во имя добра для всех, то теперь во имя гордыни. В результате он сотворил нечто гениально бесполезное, а, как позже выяснилось, нечто непоправимо опасное — вещество, которое он назвал «атормшинлас», что в переводе на русский означает «метаморфозу деющие», а, короче, метаморфин. После приема дозы метаморфина все клетки организма живого елмезианина приобретали способность скрещиваться с бациллами любой болезни и затем замещаться ими. И номерянин сразу же осознал, что открытие его по своей сути негативно, и какое-то время держал его в секрете от всех и даже от Лопатты. Но, как справедливо утверждали наши прадеды, кота в мешке не утаишь. Зловредная лаборантка вскоре все разузнала и начала уговаривать мужа провести практические опыты на елмезянах. Вначале он противился, понимая аморальность подобных экспериментов, но жена противопоставила ему такой довод. «Да, это безнравственно в том случае, когда подопытные не знают, что их ждет. Но это не безнравственно, если найдутся добровольцы, знающие, на что они идут во имя науки». И вот профессор написал воззвание, в котором, не скрывая ожидавшихся жестоких результатов, призвал собратьев по науке стать подопытниками во славу медицины. В глубине души он питал надежду, что на призыв никто не откликнется, но, будучи гениальным медиком, он был плохим психологом. Он не учел, что в каждом мыслящем существе в той или иной мере заложено стремление к подвигу. Не принял он во внимание и того, что хоть популярность его шла по угасающей кривой, но еще не перевелись елмезиане, буквально боготворившие его. На призыв Благопупа откликнулись не единицы, не десятки, не сотни, а тысячи. Тихий здоровецк за короткий срок оказался переполненным добровольцами. Они плыли на пароходах, летели на аэропланах, ехали в поездах и в бензоповозках, автомобилях, шагали пешком. Из этой массы волонтеров ученый отобрал 20 подопытных единиц мужского пола. Между обреченными была проведена жеребьевка, кому какая болезнь достанется. Затем каждый камикадзе от науки составил завещание, где сообщал, что он решил стать участником эксперимента по доброй воле, и далее добавлял, что отказывается от своего имени и присваивает имя того недуга, живым олицетворением коего ему суждено стать. После этого каждому подопытному ввели внутривенно дозу метаморфина и поместили в персональную изолированную камеру, где он в течение долгого времени должен был питаться сверхкалорийным, универсально уникальным бульоном с примесью бактерий своей болезни. И вот настал день, когда подопытные добровольцы превратились в метаморфантов, так назвал их Благопуп. Но не менее широкое распространение получило и другое наименование. Стало известно, что когда коварная лаборантка увидела первого елмезианина, окончательно преобразившегося в метаморфанта, это был тиф, она воскликнула «Хрумс-шур-шур», что в переводе на русский означает «вот так-так». Вскоре все елмезиане стали называть метаморфантов хрумстушуршурами, то есть вот так-таками. Первоначально это словосочетание звучало как возглас изумления, позже как вопль ужаса. Впрочем, внешний вид вот так-таков уже с первого дня вызывал во многих иномерянах страх, пока что инстинктивный. Тюрьма болезни была открыта для всеобщего обозрения, и бесчисленные экскурсанты с утра до вечера шагали по коридору, куда выходили двери камер, снабженные смотровыми окошечками из толстого стекла и огражденные прочной решеткой. Практически посетителям ничто не угрожало, но, тем не менее, после обозрения метаморфантов елмезиане выходили бледными, содрогающимися от увиденного. У выхода дежурили врачи с нервоуспокоительными лекарствами, рядом с медиками стояли жрецы бога глубин и окропляли экскурсантов священной водой, добытой из морской пучины. Здесь же несли религиозную вахту молодые жрецы, облаченные в облегченные, скроенные из крупноячеистых рыболовных сетей одеяния. Всех только что посетивших тюрьму они вовлекали в бурные ритуально-сексуальные пляски, дабы снять с них бремя тяжелых впечатлений. Но, несмотря на все эти ободрительные мероприятия, не нашлось ни одного елмезианина, который захотел бы посетить тюрьму болезни вторично. Теперь-то все елмезиане увидели и узнали, от чего избавил их Благопуп. Газетчики именовали его святым тюремщиком, спасителем, избавителем, слава его воссияла с новой силой, и в лучах ее нежилась миловидная лаборантка. Но в душе престарелого профессора нарастал страх. Уважаемый читатель, чтоб вы могли представить себе, каковы метаморфанты, еще раз напомню вам, что в телесном отношении елмезиане вполне подобны людям. Исходя из этого, посмотрите на себя в зеркало. а затем попытайтесь вообразить себе существо, которое, сохранив некоторое сходство с вами, является в то же время холерой. Нет, существо это не больно данной болезнью. Оно само и есть эта болезнь. В нем сконцентрированы все внешние и внутренние проявления недуга, все симптомы и стадии заболевания. Все клетки этого чудища заместились ядовитыми бациллами. Эти миллионы миллиардов бацилл таят в себе смерть. Мозговая деятельность вот так-так и отсутствует. Он способен передвигаться лишь по плоскости, но наделен инстинктами хищного зверя, беспредельно агрессивен и боится только морской воды. Он внушает ужас крупным млекопитающим и обладает некоторыми странными свойствами, в частности, может искривлять радиоволны. Что касается способа популяции, то метаморфанты бесполы и размножаются делением. Но чтобы раздвоиться, метаморфан должен убить теплокровное существо, равное ему или превосходящее его по весу. Профессору, так же, как и его коллегам по НИИ, были известны отнюдь не все неожиданные свойства новоявленных чудищ. Но пожилого ученого все сильнее и сильнее мучило предчувствие неведомой глобальной опасности, которую таили в себе метаморфанты. Теперь он каждую ночь, покинув дом, где безмятежно спала молодая жена, по крытому переходу пробирался в тюрьму болезни и бродил там по коридору, с тревогой вглядываясь сквозь массивные дверные стекла в жизнь с оздорхом чудищ. Вскоре он приказал уменьшить порции универсального бульона, которым кормили метаморфантов. Однако это на них почти не сказалось. Тогда он распорядился вовсе не давать им бульона и сыпать в их корыце малосъедобные и несъедобные вещи. И вот тут выяснилось, что вот так-таки могут питаться травой, ветками, мхом, торфом, навозом, песком, болотным мылом. Когда их лишили и такой пищи, они и тогда не погибли. Теперь они все время стояли возле зарешоченных окон, стараясь не упустить ни единого солнечного луча, падающего на их ужасные тела. Оказывается, они могли подзаряжаться непосредственно от елмезианского светила. Узнав об этом, Благопоп решился на последний эксперимент. По его велению окна были плотно заколочены, но чудища продолжали жить. — Они могут питаться тьмой! — удрученно воскликнул профессор. — Горе Елмезу! Горе мне! Положение великого ученого было весьма щекотливым. Приказать своим коллегам уничтожить метаморфантов он не мог, ибо знал, что, невзирая на величайшее уважение к нему, и даже именно в силу этого уважения, его бы не послушались. Самолично убить их он тоже не имел возможности. Топор или кухонный нож были в данном случае неприемлемы, тут нужна была физическая сила, а ею профессор, по причине преклонного возраста, обладал в недостаточной степени. Дистанционного же оружия на планете не имелось, поскольку войны гелмезиане никогда не вели и охотой тоже никогда не занимались, ведь их кормило главным образом рыболовство. И вот, после долгих и тяжких раздумий, ученый решил пожертвовать собой, чтобы доказать гелмезианам, как страшны метаморфанты в действии, и тем самым побудить соотечественников к их уничтожению. Однажды ночью он тишком покинул дом, оставив на письменном столе записку следующего содержания. «Обнищала в гордыне душа моя, и долг мой возрос превыше славы моей. Безымянным паломником, нищим слепцом покидаю храм, в честь меня возведенный слепцами, ухожу в глубину, дабы забыть дела свои. Молю живых, чтобы забвение стало памятником моим, и да сгинут чудище, порожденное гордыней моей». Войдя в тюрьму болезни и поздоровавшись с сидевшим в кабинете дежурным ассистентом, Благопоп вступил в коридор и вскоре остановился перед камерой, на двери которой белела дощечка: «Здесь живет туберкулез». Повествуя об этом, уцелевшие елмезяне добавляли, что жребий стать туберкулезом выпал любимому ученику Благопопа, талантливому доценту медика биологических наук. Профессор якобы долго уговаривал его отказаться от научного жертвоприношения, но доцент из любви к учителю своему настоял на своем. Дежурный ассистент из своей кабины наблюдал за престарелым ученым без особого внимания, ибо все в ней знали, что их шеф очень часто предпринимает эти странные ночные прогулки. Знал дежурный и то, что в камеры вот так таков никто еще не входил. Корыца с едой им просовывали в специальное отверстие под дверьми. Убирать же камеры не требовалось, ибо метаморфанты не испражняются, а выделяют отходы переработанной пищи в виде зловонного пара. И вдруг до слуха дежурного донесся скрежет дверного засова, а вслед за этим звук захлопнувшейся двери. Профессор же куда-то исчез. Дежурный бегом бросился к тому месту, где только что стоял Благопуп, и прильнул к дверному стеклу. На полу камеры неподвижно лежал ученый, а в стороне, плотно прижавшись к стене, стояли два туберкулеза, два метаморфанта-близнеца. Ассистент был не из трусливой десятки. Он вошел в камеру, вынес тело профессора в коридор, рывком захлопнул за собою дверь, запер ее на засов, а затем поднял общую институтскую тревогу. В живых он остался лишь потому, что, как позже выяснилось, в течение первых 14 минут в земном время исчислений после раздвоения вот так-так и не агрессивны и даже склонны к бегству от всех живых существ. В миг своей кончины профессор исхудал и изменился почти неузнаваемо. Вскрытие подтвердило, что он умер от туберкулеза. Молодая вдова решила доказать елмезианской общественности, что любила не только славу профессора, но и его лично. Она немедленно ушла к подводным сестрам, избрав для этого глубокую бухту возле Здоровецка, то есть совершила самоутопление. Благопупа же погребли в елмезианской земле с большими почестями. И в тот же день ученые постановили, что необходимо выполнить его предсмертную волю и ликвидировать метаморфантов. Однако осуществить это решение оказалось не так-то просто. Как я уже сказал, елмезиане не знали орудий убийства, а оружие дистанционного действия у них тем более не имелось. Чтобы ликвидировать монстров, сотрудникам НИИ пришлось бы войти в камеры. А это грозило в первую очередь гибелью самим участникам мероприятия. И вот после долгих дебатов научный совет НИИ пришел к выводу, что лучший способ отделаться от вот так-таков — это утопить их. Но поскольку доставить их к морю нет никакой возможности, то надо море доставить им, так сказать, на дом. Для этого нужно путем методичного, осторожного изъятия земли из-под здания, не нарушая целостности строения, опустить тюрьму болезней ниже уровня почвы и затем произвести затопление, доставляя воду из бухты в бочках. Поэтам, заблаговременно выразившим желание напутствовать уходящих в глубины, было отказано в их просьбе, на том основании, что не прозаической, ни поэтической речи вот так-так и не понимают, а если б понимали, то тем более не следовало бы усугублять их мучений, поскольку лично монстры ни в чем не повинны, ибо сами являются жертвами эксперимента. К подкопу приступили немедленно. Но недаром наши земные предки утверждали, пришло несчастье, ворота настежь. И не напрасно у элмезиан бытует пословица: сеть порвалась в одном месте, жди новых дыр. На 11-й день после смерти Благопупа Елмез постигла новая беда. Ночью жители Здоровецка проснулись от сильного подземного толчка. Многие успели выбежать из домов на улицы, но это не принесло им спасения. Второй толчок был сильнее, третий же разрушил городок полностью. Мало того, Где-то далеко в океане произошло несколько подводных сейсмических сдвигов, и колоссальные волны цунами обрушились на уже обращенный в руины Здравецк. Когда прибыли спасательные бригады из близлежащих городов, они мало кого нашли в живых. Сотрудники же НИИ погибли все до единого. Что касается тюрьмы болезни, то, несмотря на то, что построена она была с большим запасом прочности, одна из стен ее рухнула, чему, надо думать, способствовал начатый подкоп. Метаморфантов спасатели не обнаружили и пришли к выводу, что монстры захлебнулись в нахлынувших волнах, а затем волны, отхлынув, унесли их тела в океан. Бог глубин сам пришел за чудовищами, чтобы избавить от них елмезиан, объявили жрецы. Эта формула была принята за аксиому, ибо она устраивала всех. Ведь и земляне, и иномиряне всегда склонны верить в лучшее. Лишь очень немногие сомневающиеся утверждали, что поскольку между падением стены и первой волной цунами пролег некий отрезок времени, вот так-таки могли попросту убежать в неизвестном направлении. Но время шло, и даже сомневающиеся усомнились в своих сомнениях. Жизнь на Елмезе вошла в рутинное русло. Подрастало новое, неведающее болезни поколение, о метаморфантах стали постепенно забывать. Увы, правы были сомневающиеся. В час землетрясения вот так-так и успели живыми покинуть свою тюрьму, и гонимые таинственными инстинктами устремились вглубь материка, где на необозримых просторах пасли стада диких рогатых коней и иных крупных животных, где простирались великие джунгли, густонаселенные большими обезьянами. Там метаморфанты стали убивать этих животных и множиться. Напомню уважаемому читателю, что елмезианские города лепились по краям материка, прибрежная полоса и море давали иномирянам все нужное для существования. Стоя лицом к океану, прагматичные елмезиане не интересовались тем, что творится у них за спиной, в глубине континента. Правда, его пересекали кое-где аэропланные трассы, но научные экспедиции вглубь его не снаряжались, ибо не сулили прямой практической выгоды. Шли елмезианские ущерды, годы. Метаморфанты продолжали множиться. Они начали захватывать периферийные зоны, неотвратимо приближаясь к побережью. Всех крупных животных истребить они не могли, тех было слишком много на Елмезе. Но настал год, когда вот так-таки нашли себе более лакомую добычу. Однажды, преследуя стадо зеброобразных коров, они ворвались в небольшой поселок Елмезиан, находившийся в 70 бурдах, 55 километрах от океана. Произошло моментальное переключение на новую цель. Зеброобразные коровы были забыты. Улицы поселка покрылись трупами елмезиан, мгновенно погибших от тифа, туберкулеза, чумы, холеры. Чудища, увеличившись в числе, двинулись в сторону моря. Хоть морская вода и ненавистна монстрам, но инстинкт подсказал им, что чем ближе к морю, тем гуще сеть городов и поселков, тем больше возможностей для убийства и саморазмножения. Наступление метаморфантов продолжалось не один год. Иномиряне сопротивлялись упорно, но оборона их имела пассивный характер. Да и борьба была неравной. Смерть каждого елмезианина способствовала появлению еще одного вот так-так. Постепенно нарушились коммуникации, пришла в упадок промышленность, перестали выходить газеты. В городах квартал за кварталом переходил во владение смертоносных чудищ. Так погибло почти все многомиллионное население планеты. Остались в живых лишь обитатели гусиного полуострова. Он расположен в самой холодной части континента, перешеек его упирается в приморские болота и зыбучие пески материка. Бедные полуостровитяне, в силу причин географических, жили жизнью обособленной. Жители материка относились к ним пренебрежительно. У них в ходу были стишки и анекдоты, высмеивающие скудость быта гусятников. Одна из поговорок в переводе на русский язык звучала примерно так: «Если тонешь возле гусиного полуострова, не ищи спасения, ибо на дне тебе будет уютнее, чем в пещере». Намек на то, что обитатели полуострова живут не в домах, а в пещерах, выручило гусятников, опять-таки, географическое положение. Перешеек, соединяющий полуостров с материком, довольно узок. В одном месте ширина его составляет всего 300 метров. Когда метаморфанты, опустошив побережье, приближались к гусиному, полуостровитяне, зная, что чудища панически боятся соленой воды, мобилизовали все свои силы, за кратчайший срок прорыли канал и стали островитянами.